Анатолий Патман. Человек с гранатометом. Пролог. Слушай, Серый, а ты точно знаешь, что этот бугай загремел надолго? Гадом буду, Жора однозначно, надолго запрут. Заложил его кто-то, будто видел, как он вместе с несколькими своими корешами тряс местного коммерсанта неподалеку от города в лесу, подвесив бедного на дубе вниз головой, выбивая с него бабки. Так ведь за просрочку же уже особо не трясут, ну, поставили бы на счетчик, да и шкафу так уж много и не светит. Кажется, у него где-то там и кое-какие подвязки должны иметься. Неа, Серый, уже никак не катит, и никто ему не поможет. Взяли менты шкафа, и нашли они у него кое-что из огнестрела, вроде даже меченого. Само собой, бугай тут же ушел в несознанку. Он-то пацан правильно и понимает, что шить ему теперь будут дело долгое. Но, сам знаешь, там у ментов и птички запоют, когда им надо, а тут статья образовалась, по некоторым слухам, как бы террористическая. Будто бы кореша странные обнаружились у шкафа, которые замышляли что-то такое. Да и сам он оказался замазан кое-чем. Вот и взвыли менты. Сам понимаешь, одно дело, наши дела, и совсем другое, политические. Так что, недолго осталось этому Мерину тут прохлаждаться. Еще немного, и уведут. Верняк, уведут, может, даже и не менты. Я и сам-то только случайно узнал про это место, так, на краюшке слухов. Но, как понимаешь, вовремя. Будем мы теперь с хабаром, и немалым. Уметь надо. Думаешь, расколют менты шкафа? Конишь, Шано, Серый, на базар не ходи. Там спецов и сейчас хватает. Наверное, просто пока вплотную за него не взялись, других дел, может, полно. Так что, повезло нам. А то запросто могли бы они скоро увезти этого черного красавца, а мы с тобой остались бы с носом. Ну, а сейчас он полностью наш. Да, кажись, повезло, фартово. И что мы будем делать с ним, с этим Мирином, Серый? Не тужи, Жора, у нас же спецзаказ. Тут Рамазан с несколькими корешами с юга прикатил. Уведут они Мирина в горы, а там его и сам черт не сыщет. Сам же знаешь про тамошние порядки. Да, оттуда он никогда не вернется. Даже если и найдут, то никто и не осмелится тронуть. Все же власть там, вроде и наша, но все равно другая. И менты никогда не сунутся в те края, ради какого-то одного там Мирина. То-то и оно, Жора. Вишь, верняк, никто не схватится, и на нас не подумают, даже братва. Мы-то с тобой вообще в сторонке курим, и про это место как бы и знать никак не можем. Только смотри, когда последние бабки от дагов получим, то на какое-то время нам затаиться надо будет. Скорее всего, слиняем в столицу, а то и подальше, где в городе не Сочи белые ночи. Пойдет тебе такой вариант, заметано, Серый. Ты смотри-ка, сколько тут добра на стеллажах заныкано. Неа, не трогай, Жора. Ну, куда ты, не туда, свои лапы суешь все время. Не трогай же, Жора, эти гребаные запчасти, не время. Нам тут в темпе дело надо делать, а ты, давай, отворяй ворота, а я выйду, и ты потом все и закроешь. Две шустрые человеческие фигуры, одна высокая, другая поменьше, в широченных темноватых куртках, от чего-то с накинутыми на голову капюшонами, помогая себе внутри гаражного бокса включенными фонариками, торопились как можно быстрее закончить свое нелегкое, но, наверное, очень важное дело. Первый, малый Серый, малость поковырялся у двери машины и, почти сразу же открыв ее, тут же быстро залез внутрь. Скоро авто привычно и, похоже, весьма довольно, заурчало. Другой, высокий Жора, с более крупными габаритами, тем временем уже успел отворить ворота гаражного бокса и жадно поедал глазами отсвечиваемые при не очень сильном лунном свете маслянистые запчасти, в беспорядке валявшиеся на широких стеллажах вдоль стен. Эка, сколько же тут добра валяется просто так. Да, жучило еще тот, этот шкаф, тайный хозяин гаражного бокса и вполне себе официальный владелец, наверное, уже бывший, строго черного Мерседеса продвинутой 600-й модели. Но, раз Серый сказал, значит, придется пока, на этот раз, подавить в себе жабу. Машина спокойно себе выехала и встала поодаль. Жора тут же споро подсуетился и проворно закрыл основные ворота бокса и даже проделал необходимые манипуляции с замком. Он уже хотел, было, закрыть и вспомогательную дверцу. Но тут его внимание привлекла непонятная фигура, медленно двигавшаяся в проходе между двумя рядами гаражных боксов, как раз в их сторону, хотя до ней расстояние было еще довольно приличное. Но, к сожалению, это уже ничего не меняло. Непонятное существо, взявшееся как бы буквально ниоткуда, даже несмотря на ночное время, просматривалось вполне себе отчетливо, и от него веяло нешуточной угрозой. «Серый, а серый, ты смотри-ка, что за чудо-то к нам идет. Похоже, что кое-какие мыслительные процессы у Жоры, если они и были у него, на какое-то время просто остановились». Он словно истукан уставился на невысокую фигуру, в полроста его самого, тоже не самого высокого, в точности похожего на Чебурашку из знаменитых мультфильмов. То ли чудо было одето таким образом, то ли оно на самом деле было таким, как два шара, один большой снизу, другой поменьше сверху, насаженные друг на друга, притом, с маленькими шариками вместо рук и ног и даже ушей, правда, и двумя рожками прямо на верхнем шаре, типа каких-то антенн. «Жора, какого хрена ты там застыл? Быстрее садись в машину, линяем, пока он нас не достал, скорее, я говорю». Только от грозного окрика своего товарища Жора очнулся и, как ошпаренный, как можно быстрее заскочил в кабину Мерседеса. Его более понятливый напарник, Серый, полностью доверяя своему наитию, даже не дожидаясь закрытия дверцы машины, двинул чудо современной техники прямо с места. Черная красавица в одно мгновение ока рванула по проходу, чтобы уже скоро исчезнуть за крайним боксом. А Чебурашка, как бы и незаметно, но весьма быстро, не то, шевеля нижними шариками, то ли просто скользя над землей, споро добрался до незапертой дверцы бокса. Само собой, он, видя, что открыто, проник внутрь. Кажется, необычного посетителя ничего в гаражном боксе не интересовало. Он быстро прошел вглубь, до открытого зева то ли ямы, то ли погреба, скорее последнего, у противоположной входу стены. Не привлекли его ни полные всякого барахла стеллажи, ни высокий мебельный шкаф из ДСП, ни низенький небольшой столик с непонятным на первый взгляд содержимым. Зато погреб, похоже, заинтересовал Чебурашку весьма сильно. Он встал рядом с широким прямоугольным проемом и внимательно глянул вниз. «Подходит, параметры соответствуют», — удивленно проговорило чудо. Что ему подходило, само собой, было понятно только ему же. И то, что он вполне сносно разговаривал на нормальном русском, наверное, удивило бы только посторонних наблюдателей, если они могли бы оказаться на этом месте. Дальше было еще интереснее. Чебурашка что-то поискал своими большущими, немного выпирающими из глазниц, глазами и остановил взгляд на куске картона, наверное, из-под какой-то бытовой техники, лежавшему у стены. Из его руки шарика тут же в эту сторону выдвинулась самая натуральная гибкая рука манипулятора и бумага, словно притянутая пылесосом, но гораздо медленней, прямо вот и заскользила по полу в сторону чуда. Надо прикрыть это прямоугольное отверстие, иначе свет снизу зальет все это помещение. Будет видно с улицы, что мне не нужно. Пусть никто никак не увидит, как я, биоробот могущественных инопланетян, буду сооружать портал к себе на корабль. Нечего этим отсталым людям узнавать про такие вещи. Рано еще, пусть даже не догадываются, что я не непонятный зеленый человечек, а существо более высокого порядка и могущественное, чем они все вместе взятые. Похоже, чудо было рассержено чем-то, так как совсем как любой простой человек, не контролируя себя, разговаривало вслух. Только вот оно зря обижалось на полученное обозначение или данное ему прозвище. Действительно, на самом деле, этот биоробот Чебурашка был таким же сочно-зеленым, как лягушки летом на местном пруду неподалеку, в летний зной целой оравой вылезающие на берег погреться. Хотя их там уже не было, так как они, видимо, зарылись в ил на дне и видели свои первые сны. Потом зеленый человечек на полном серьезе прыгнул в прямоугольный зев погреба, хотя это ему ничем не грозило, так как он тут же, еще и половина его тела не успела исчезнуть внизу, затормозил свой полет. Чебурашка медленно стал отпускаться, и одновременно кусок картона, увлекаемый рукой манипулятором, стал наезжать на прямоугольный зев. Когда же голова чуда исчезла внизу, то и картонный лист полностью лег на место, закрыв собой и скрыв отверстие на полу гаражного бокса. Конечно, действительно никто не видел, как биоробот инопланетян, на самом деле могущественный, опустившись на дно погреба, начал создавать нечто необыкновенное. Отчего-то практически мгновенно вокруг него, как говорится, с головы до ног, точнее, шариков и там и тут, образовалось какое-то разноцветное светящееся облако, да еще с бешеной скоростью крутящееся. И так уж небольшая фигура пришельца почти сразу же то ли стала просто не видна снаружи внутри своеобразного яйца, то ли исчезла куда-то вдруг, случайному и постороннему наблюдателю человеку, если бы он тут даже как-то неосторожно и нарисовался, Увидеть хоть что-то в этом вихре свете точно бы не удалось. Ах, проклятие, ну что за невезение, проклятый хаос, и тут достал. Ведь всего лишь одна небольшая ошибка. Ну, ничего, сейчас исправлю. Оказывается, пришелец еще не успел никуда исчезнуть. Его яростный голос не так сильно, но все равно как-то слышался откуда-то изнутри светящегося и крутящегося яйца, словно со дна глубокого-глубокого колодца. Что там делал внутри света зеленый человечек, оставалось только догадываться. Наверное, сооружал свой такой необыкновенный и волшебный портал, но только вдруг оттуда раздался такой дикий и леденящий кровь возглас, точно не человеческий. Проклятый хаос, да чтоб тебя проглотила самая могущественная черная дыра, а потом только и послышался обреченный, самый трагический шепот. Не повезло, как нелепо, в самый последний момент раздался небольшой хлопок, и одновременно светящееся облако резко вспыхнуло до невообразимой яркости и тут же погасло. Лучи света попытались, было, изо всех сил вырваться наверх, но что-то более могущественное удержало их, загнуло и закрутило в постепенно успокаивающемся хороводе, как раз внутри погреба, чуть ли не во всем пространстве, от пола до потолка и боковых стен. В конце концов, остался лишь уже не яйцо, а слабо светящийся разноцветный шар, лениво крутившийся и одновременно, то пытавшийся надуться, то сжаться. А может, это просто так казалось? Глава 01. Невезучие попадания. Василий Степанов, высокий мужчина лет 30, крепкий, можно даже сказать, что чуть ли не с литыми и крученными мускулами, бывший артиллерист и спецназовец, с некоторого времени, в принципе, не так уж и давно, капитан запаса, с самого утра был не в духе. Хотя, такое паршивое настроение у него бывало только в исключительных случаях, когда впереди его вдруг могло ждать что-то нежданное и нехорошее. Вроде, ничего не предвещало этого. Теплый, ясный сентябрьский денек пока только начинался. Ласковое солнышко не очень высоко висело над пригородными полями и лесами. Похоже, весьма не кстати заблудилось кое-где средь высоких домов одного из захудалых российских городов и далее явно не торопилось. Было малость холодно, но свежий бодрящий воздух заставлял бурлить еще не совсем старую кровь. Вот только примерно так паршиво чувствовал себя молодой и совсем зеленый лейтенант-артиллерист в начале войны с грызунами. А потом у него эти ощущения часто возникали совсем недавно и в заварушке с укропами. Хоть и был Вася в запасе, но что-то потянуло его тогда на Донбасс. Не выдержало сердце бывшего военного, глядя на то, как всякая бандера творит свои черные дела в еще недавно советских землях. Хоть он и зарекся от армии, не хотелось ему тянуть лямку там и, оттого, дослужившись до капитана, подался он на вольные хлеба. Но все равно простой инженер-механик по ремонту разного оборудования в одной из коммерческих организаций не сильно богатого городка отправился на Донбасс, повоевал там в местном спецназе и, когда ситуация хоть как-то немного стабилизировалась, вернулся домой. Ему предстояла поездка за город, на дачу, а точнее, в самое простое садоводческое товарищество, где у него имелся прикупленный по случаю участок в 5 соток, с небольшим кирпичным домиком, кое-какими пристройками и его любимыми яблонями и прочим кустарником. Ведь надо было навести хоть какой-то порядок там, засеять землю из-под картошки рожью и даже озимой пшеницей для улучшения почвы. Василий хотел провести немного времени на природе и поработать над кое-чем. Вот только машина у него, серебристая Kia Rio, отчего-то вдруг забарахлила. Ну, никак не хотела она заводиться, а причину пока Васек не выяснил. Бросив это бесполезное занятие, он с большим сожалением закрыл дверь кабины капризной красавицы, прихватив большой прочный пакет из какой-то синтетической ткани, притом, полностью набитый с некоторыми бумагами и кое-какими вещами для дачи, мужчина чертыхнулся и вышел на свежий воздух. Надоел уж до чертиков ему этот паршивый и застоявшийся воздух гаражного бокса в кооперативе на окраине города. Так и так, придется позвать приятеля Сережку Ефимова, с которым здесь же выпита не одна бутылка водки и еще больше баклажек пива. Закрыть дверь ненавистного гаража – это минутное дело. Ну а далее, тут же, звонок другу, и домой, за некоторыми вещами. И тут же мужчине пришлось повторно чертыхнуться. Как ни жаль, из-за своей забывчивости и нерасторопности, он только что вдруг, вот, заметил, что его Nokia, правда, не самой навороченной модели, оказалась разряженной. Хотя, пока острой необходимости в звонке не имелось, можно было позвонить и из дома, предварительно зарядив мобильный. Проходя мимо длинного ряда гаражей, Вдруг Вася заметил вполне достаточно широко приоткрытую, соблазнительно манившую к себе, металлическую дверь, при, вроде, и закрытых основных воротах гаражного бокса. Это кто же тут лазит-то? Как он знал, этот бокс занимал шкафоподобный и немного туповатый Петя Теркин, как говорили, даже состоявший в бригаде казанских, еще тех отморозков. Хотя, вроде, он же уж как месяц был арестован и сидел где-то, вроде бы даже и в республиканском СИЗО. Странно, неужели в отсутствие хозяина кто-то посторонний решил забраться в этот бокс? Хотя, без страшных любителей чужого добра, мечтавших как-то стырить нажитое непосильным трудом, даже у таких людей, как бандит Петя, нынче хватало. Хорошо смазанная металлическая дверца открылась легко. Странно, внутри никого не наблюдалось. Вот бы ему, совсем законопослушному человеку, покинуть это помещение, а еще лучше, просто вызвать наряд полиции. Пускай уж стражи порядка разбираются с такими делами. С другой стороны, мужчине совсем не хотелось иметь дело с ними, да и просто опасно. Эти деятели запросто могли инкриминировать все ему самому, и срок могли организовать какой-нибудь, просто подкинув что-нибудь. К сожалению, такое вовсе не исключалось. А потом попробуй объясниться еще и с бандитами, мол, нахрена ты полез в чужой гараж. Только вот Вася ничего такого не сделал, он просто зашел в бокс. Машины, на удивление, внутри не оказалось. Получается, неизвестные доброжелатели вполне могли увести крутой черный Мерин 600-й модели. А отчего же они не закрыли-то дверцу? Как ни странно, основная дверь гаража была закрыта. А вот про дверцу, похоже, просто забыли. Вдоль обеих кирпичных сторон бокса стояли стеллажи с всякими грязноватыми запчастями, разным оборудованием и прочим хламом. Дальний конец помещения с одной стороны был прикрыт обычным высоким мебельным шкафом из ДСП. У его торца виднелся большой кусок картона, похоже, просто брошенный хозяином на пол, может, на пролившееся из канистры масло. В противоположном углу стоял небольшой столик, со всяким хламом посередине и с небольшой стопочкой книг непонятного содержания в уголке, по виду, наставлений по эксплуатации и ремонту автомобильной техники. Так и есть, как раз сверху лежала пара красочных книг именно автомобильного содержания. Может быть, они были именно для Петиного Мерина, а снизу просто оказалась книжка художественной литературы, тоже с ярко-красочной обложкой, явно военно-авиационной тематики. Да еще, странно, отчего-то именно товарищ Сталин, наверное, никогда не расставаясь со своей неизменной трубочкой, рисовал звездочки на борту самолета, похоже, какого-то легендарного истребителя тех времен. Любопытство одолело Василия, и он решил заглянуть заодно и за шкаф. Может быть, незадачливый воришка как раз и прячется за ним. Раз зашел, то уж, наверное, надо бы и обследовать все полностью. Лучше бы он этого, конечно, не делал. На самом деле, ничего и никого за шкафом, ясное дело, не имелось. Лишь в самом углу в полумраке смутно виднелся бугорок чего-то, сверху прикрытый всяким тряпьем. Когда Василий нехотя отбросил в бок пару замызганных комбинезонов, нет, курток и штанов камуфляжа, то перед его глазами появилась обычная черная дорожная сумка, правда, достаточно большая и длинная, и даже длиннющая. Опять чертик дернул мужчину поинтересоваться содержимым попавшегося ему так не кстати тяжеленного баула. Кирпичи, что ли, положил туда Петя бандит. Нет, на удивление, оказалось, что совсем не кирпичами была набита сумка. Чуть оттащив ее в бок, в сторонку, на свет к столику, мужчина дернул молнию, и тут же он проклял все на свете. Ну, зачем он, Вася Василек, невезучий такой, полез в этот долбанный бокс, и теперь 33 несчастья и много больше всяких неприятностей ждали его. В сумке немного, немало, на самом верху лежал, даже не завернутый, без всякой обертки, самый обычный армейский предмет, ручной гранатомет еще советского образца, знаменитый на весь мир РПГ-7, похоже, довольно новый. Уж его-то бывший капитан ни с чем бы не спутал, было дело, держал в руках и даже использовал по назначению. А рядом, чуть сбоку, также выглядывали автомат, старый добрый советский же, АКМ и отдельно магазин к нему, кстати, полностью снаряженный. Вот тебе и заглянул он себе на счастье в случайно приоткрытую дверь. Характерно, что в придачу, с другой стороны гранатомета, в немалом объеме баула, прямо сверху выглядывала стандартная сумка для гранат к гранатомету. Похоже, что там кое-что и имелось, хотя бы две длинные остроносые гранаты. Как оказалось, точно две. Вот ведь зараза, этот Петя-бандит, к несчастью, явно был связан с армейскими ворюгами. Ну кто бы и как без них мог достать старое советское, испытанное и многократно проверенное, боевое оружие. Хотя, таких каналов могло быть до хрена и больше. Мог же и сам Василий притащить кое-что из Донбасса. Правда, как ему не хотелось, он не сделал этого. Оружие на стене ведь может и выстрелить, а на нет и суда нет. Хотя, в нынешние тревожные времена такой арсенал, что в бауле, мог бы пригодиться и ему самому. Только вот никак не хотелось проблем, и с властями, и с бандитами, да и избежать всяких соблазнов. Жаль, без оружия нынче некуда, а вот с ним связываться тоже непросто. Проблема, что же делать, бросить все и убежать, уже тоже невозможно. Коснись чего, наследил тут Василий по полному, не говоря уже об отпечатках своих пальчиков на двери и, пусть и еле заметных, следов своих кожаных ботинок 43-го размера, так и всяких нежелательных свидетелей могло найтись уйма. Мало ли кто может бродить, да еще с утра, по гаражному кооперативу, наверное, стоит вызвать полицию, опять же, без всяких подкидок, есть риск пойти по оружейной статье. Голова у Васи шла кругом. Так ничего пока и не придумав, он решил вытащить сумку поближе к двери. Если никого и ничего не будет наблюдаться на горизонте, у него есть шанс покинуть незамеченным этот долбанный гараж и хотя бы залететь в свой, конечно, на худой конец, и прихватив баул. Чего уж тут думать и теряться. Для этого всего лишь надо было как-то умудриться затереть следы обуви на полу, хотя бы этим камуфляжем, да позже вытереть отпечатки пальцев на двери. Подхватив в одну руку тяжеленный баул, а в другую тряпки и свою сумку, для кучи смахнув туда же по пути книжки с уголка столика, Василий, ничего не думая, торопливо направился обратно. Отчего-то он пошел прямо через то место, где лежал этот проклятый кусок картона. Подняв правую ногу, а левую оставив на краешке картона, он поставил ее туда на середину и тут же перенес всю тяжесть тела. Остальное мужчина додумать просто не успел. Вдруг пол, точнее, кусок картона резко провалился под ним, и он прямо вместе с сумками и тряпками полетел вниз. Ему малость не повезло, и он успел сильно стукнуться, слава богу, не прямо спиной, а чуть боком, об прямой и не очень острый край, наверное, кирпичной кладки. Конечно, было больно, но терпимо. Похоже, Петя-бандит от чего-то решил прикрыть зев, возможно, какой-то ямы на полу своего бокса или даже погреба первой подвернувшейся ему, проклятому лодырю и жадюге, вещью. Ну, что ему стоило, при его-то средствах, кстати, весьма халявных, построить нормальный люк. Больше этих весьма легких проклятий Василий придумать, тоже, не успел. Вдруг, прямо в то время, что он летел, что-то так ярко сверкнуло перед его глазами, словно молния, и неудержимая боль заполнила все его тело. В тот же момент мужчина ощутил, как тысячи и тысячи острых иголок впились в его тело. Стало еще, наверное, во 100 крат больнее. Сильно-сильно закружилась голова, и все, что окружало его, поплыло куда-то, завертелось бешеным темпом. Последнее, что успел запомнить Василий перед потерей сознания, как неявные полоски света все ввинчивались и ввинчивались в непонятное пространство. Наверное, его куда-то несло, может быть, и в ад. Глава 02. Бывает и везет. Из оперативной сводки Генерального штаба РККА. 20 сентября 1939 года. В течение 20 сентября Красная Армия продолжала теснить польские войска и к концу дня заняли. На севере, в западной Белоруссии гор, Гродно. На юге, в западной Украине гор, Ковель. За период от 17 по 20 сентября Красная Армия разоружила 3 польские пехотные дивизии, 2 кавалерийские бригады и много мелких групп польской армии. Захвачено в плен, по далеко не полным данным, свыше 60 тысяч солдат и офицеров. С полным вооружением, артиллерией и боеприпасами заняты укрепленные пункты Вильна, Барановичи, Молодечно и Сарны. Из многочисленного военного имущества пока учтено 280 орудий и 120 самолетов. Учет захваченных трофеев продолжается. Наверное, Василий все же куда-то долетел. Когда он очнулся и вдохнул полной грудью свежего воздуха, то ясно было, что под ним имелось, во всяком случае, именно что-то твердое. Возможно, это было как раз дном ямы или погреба. Только вот, открыв глаза, и то с большим трудом, мужчина тут же вынужден был зажмуриться. С голубого и почти безоблачного неба прямо на Васю светило ясное солнышко. Чуть сбоку от головы, что справа, что слева, виднелись еще почти зеленые листочки каких-то кустиков. Шевелились они на легком ветерочке и неподалеку от ног. Правда, отчего-то сильно кружилась голова, и непонятно было, что же с ним. Слегка повернувшись на бок, бедный неудачник понял, что лежит на небольшом пригорке и посреди довольно густых кустов ивы. Рядом с ним на редкой зеленой травке беспорядочно валялись его сумки и случайно прихваченный камуфляж. Как ни странно, обе пары до нельзя замызганных курток и штанов. Сначала было просто неподдельное удивление, а потом, чуть погодя, пришло и осознание всего случившегося, невероятного и странного. Так, Василий от чего-то с дури залез в долбанный гараж Пети бандита. И там он, на свое счастье или горе, нашел сумку с гранатометом и автоматом. Конечно, после таких находок было решено слинять. И опять незадача, мужчина неудачно упал как бы в погреб. А на самом деле ему повезло очутиться в совершенно неизвестном месте. Это он осознал сразу же крепко-накрепко. Вот только отчего не на дне погреба. Что за такие штучки и издевательства над бедным любопытным мужиком? И кто же умудрился проделать все это? Может, это Петька-бандит от греха подальше привез его сюда и бросил на природе и даже оставил ему оружие? Да, все было так фантастично, что хуже некуда. Да, так и есть. Едва мужчина расстегнул молнию, то сразу же увидел черную, так знакомую ему, трубу РПГ-7. И АКМ по-прежнему лежал рядом, и сумка с гранатами и магазин с патронами никуда не делись. Правда, на дне необъятного баула имелось еще что-то, невидное, опять же, прикрытое сверху уже чистым камуфляжем. Но Вася туда вглубь пока лезть не стал, его внимание привлек непонятный шум. Вроде где-то неподалеку, за кустами, двигались то ли трактор, то ли машина, а то и все вместе. Собрав все свои силы, мужчина с трудом встал на ноги, и тут же от удивления и вместе с ним от испуга чуть пригнулся. Рядом, на краю небольшого овражка, и даже с ручейком, беззаботно шумели кусты ивы, чуть ли не в человеческий рост, и местами даже и повыше. За ними неподалеку, как бы к северу, на другой стороне овражка, тоже за кустами, виднелся высокий густой смешанный лес. К югу же от места нахождения несчастного и невезучего Васи Василька простирался широкий луг с видневшейся там проселочной дорогой, темной змейкой пролегшей через пока еще вполне зеленый ковер, а уже дальше прямо впереди, как и справа и слева, виднелись поля, все же чередующиеся с небольшими рощицами, терявшиеся где-то там вдалеке, аж за горизонтом. День уже близился к концу, солнышко, правда, висело достаточно высоко чуть сбоку и приятно прогревало ему правый бок, значит, он пролежал тут, среди кустарника, получается, как минимум, полдня, но не это являлось главным. Впереди и чуть слева, из-за небольшой рощицы, по проселочной дороге на длинный ровный луг вдоль полосы кустарника выползали несколько машин с незнакомыми тупыми мордами. И даже не это напугало Василия. Как ни странно, чуть впереди этой небольшой колонны шла приземистая прямоугольная коробка на паре гусениц с тонкой длинной трубой, торчавшим из корпуса, с черными крестами впереди на лбу и, кажется, по бокам. Такие машины мужчина видел только в кино, на картинках и, к сожалению, несколько раз в музеях, где они числились как трофейные немецкие танки, вроде, типа Т-3. Вот только это зловещее фашистское бронированное чудо, кажется, вооруженное 37-миллиметровой пушкой, в колонне было совсем не одиноко. Чуть дальше за следовавшей в некотором удалении от колонны бронированной машиной двигалась автомашина скрытым тентом. И вот из-за нее выглядывал уже второй танк, чуть поменьше и, видимо, с еще более тонкой трубой пушкой. Это могла быть уже немецкая же машина типа Т-2, как помнилось Васе, вооруженная, тем не менее, тоже весьма опасной для него 20-миллиметровой пушчонкой. И самым последним, за парочкой накрытых тентом автомашины одним, вероятно, бензовозом, двигался третий, весьма крупный танк с коротковатой пушкой, даже еле видневшийся. Тут уж ошибиться было невозможно. Колонну замыкал именно Т-4 с 75-миллиметровым окурком или еще чем там, этого мужчина уже не помнил. Наверное, что приходило в голову самым первым, это снимали кино про Великую Отечественную войну. Только вот от чего-то нигде лишних людей, ни камер, должных двигаться по рельсам или подвешенных на крановых стрелах, не наблюдалось. Просто по зеленому лугу на лесной прогалине, выдерживая строгий порядок и определенную скорость, на глаз, может, километров 20 в час, двигалась куда-то на запад, судя по положению солнца, немецкая моторизированная колонна. Хотя, вот вопрос, отчего же на запад? Седьмое чувство, тут же проснувшееся у бывшего вояки, нашептала ему, что это неспроста. Эта колонна могла представлять для него весьма серьезную опасность. Хотя, сейчас все являлось опасным для Васи, такого невезучего. Если это в натуре фашистская колонна, то, получается, вся его прежняя жизнь накрылась медным тазом. Мужчине сильно поплохело. Отчего-то у него очень даже сильно, пуще прежнего, разболелась голова. От безысходности ему даже захотелось завыть чуть ли не по-волчьи. Он не выдержал, резко присел на землю и, обхватив голову руками, стал в бессильной ярости раскачиваться туда-сюда. Но, к сожалению, это ему нисколько не помогло. Вообще-то, Василию, в принципе, вполне себе любителю всяких фантастических книжек, никак не хотелось никуда попадать. Хоть и являлась у него жизнь в нынешние времена, честно говоря, хреновой, то есть всяко ниже уровнем той, что ему хотелось, но он уже, честно говоря, вполне являлся привыкшим к своему нынешнему положению, и менять его на что-то, тем более, на такое, даже более тяжелое, как ранее, никак не тянуло. Вдруг чуть сбоку от него, справа, словно гром грянул. Точнее, похоже, это затявкал пулемет. А потом послышались и несколько выстрелов, явно винтовочных. Чуть погодя, где стреляли, грохнул взрыв. Тут уж Василий не выдержал и, несмотря на головную боль, осторожно выглянул из-за кустов. Впереди него, на лугу, сильно, чадящим дымом горел бензовоз. Мощный огонь уже охватил машину в конце колонны, весьма приблизившийся к кустам ивы, и рвался ввысь. Фашистский танк за бензовозом задним ходом пытался подать назад. Из скрытых тентом автомашин один за другим сыпались на землю сероватые фигуры, явно вооруженные длинными предметами, скорее всего, винтовками, немецкими, как его, маузерами МиГ-98. Из-за головной боли мужчина пока различал их весьма смутно. Некоторые из солдат, как будто нежданно наткнувшись на что-то, даже падали на землю, совершая весьма разнообразные гимнастические фигуры. Головной танк, на мгновение, остановившись, похоже, тявкнул своей пушкой и где-то там справа, в кустах, как бы вспыхнул без огня, поднялся и тут же опал, то ли ком земли, то ли еще что-то. Но, видимо, фашистский наводчик, куда надо, не попал. Пулемет также заливался трескучим лаем, и человеческие фигурки у машин продолжали падать. Ему, недалеко в кустах, вторили не так уж многочисленные выстрелы. Кажется, и второй танк, угрожающе поводя тонким длинным жалом, выдвинулся из-за стоявшей впереди него машины. А потом и он затявкал короткими очередями. И опять нигде, абсолютно нигде, не наблюдалось ни одной камеры. Что-то было похоже, что тут на самом деле и сейчас разгорался бой неизвестных с фашистской колонной. Судя по количеству техники и выпрыгивающих из машин фигурок, как мог прикинуть Василий, все же капитан российской армии в запасе, фашистское воинство могло состоять из неполного танкового взвода и опять же, неполной пехотной роты. Так, и какой же мог быть сейчас год? Неужели он на самом деле попал на Великую Отечественную войну, и кто же подстроил ему такое, предоставив в его распоряжение даже кое-какое оружие? Правда, неизвестно было, в рабочем оно состоянии или же нет. Василий понял, что у него имелись вполне высокие шансы попасть под обстрел танков, ведь они чисто в целях безопасности могли прочесать кусты из своих пушек и пулеметов. Да и немецкие солдаты вполне могли попасть в несчастного попаданца из винтовок, возможно, из пулеметов, как помнилось, из знаменитых косилок МГ, и даже закидать минами из ротных минометов 50-миллиметрового калибра. Ведь они вполне могли состоять на вооружении этой неполной роты, следовавшей на машинах. Если начнется обстрел места нахождения Васи, то стопроцентная вероятность, что ему нехило достанется, и даже, возможно, моментом в море. Мужчина быстренько схватился за свои сумки и тряпки и подался назад, в сторону овражка и, похоже, неосторожно тронул несколько прутиков ивового куста. Тут же над ним энергично засвистел целый рой пуль, как раз и срезав эти самые веточки. Ни хрена себе, это же ведь фашисты явно по нему стреляют. К счастью, он уже находился в неглубоком овражке, и пули просто не смогли бы его достать. Вася вдруг, чуть слева от себя, в нескольких шагах, как бы ненароком заметил свежий, наверное, совсем уж недавно сооруженный невысокий земляной вал. Это, что же получается, кто тут мог копаться в склоне овражка? Вроде, сейчас тут поблизости никого не наблюдалось. Что-то уж слишком знакомое вырисовывалось перед его глазами, много раз виденное. Наверное, ему и далее продолжает вести, сильно пригнувшись, мужчина быстро, одним рывком добрался туда. Перед его глазами предстал обычный стрелковый одиночный окоп, вырытый средь кустов, с уже приготовленным сектором обстрела, соединенный неглубокой канавкой или ходом с овражком. Кто-то, видимо, готовил запасную позицию для себя. Скорее всего, это как раз и могли быть те ребята, что сейчас энергично постреливали на правом фланге в приличном расстоянии от него. Что же, на его взгляд, вполне грамотно сооруженная засада. Похоже, просто от чего-то на этот самый левый фланг или даже центр не смог прибыть личный состав. Хотя, может, как раз где-то рядом, неподалеку, могли лежать бойцы и ждать своего момента для вступления в бой. Лучшего укрытия для него, Василия, скорее всего, и не придумать. Конечно, можно было бы убежать подальше в лес, но что-то в мужчине мешало поступить так. Наверное, он так и до конца не поверил, что попал куда-то, и перед ним идет самый настоящий бой с применением многих видов оружия. Как говорится, надежда всегда умирает последней. Глава 03. Странный бой. Конечно, Василий Степанов, не как бывший военный, а даже просто как настоящий мужчина, был не из самых трусливых. К тому же, жизнь его не так уж сильно, но все равно достаточно потрепала. К счастью, был он нынче одинок, ибо семейная жизнь не удалась, детей, уже к сожалению, у него не имелось. Да и родители, вообще уж несколько лет тому назад, как-то тихо, в одночасье, не так уж и много перевалив за пенсионный возраст, умерли. Правда, имелись брат и сестра, со своими семьями и заботами, но жили они сильно далековато от него. Честно говоря, младшенький не так часто общался с ними и их уж давно не видел. Что делать, такие нынче нервные и не очень удобные в стране времена. Приходится выживать, и каждому по-своему, по-разному, наверное, легче всего всяким подлецам и прочей мрази, только все это для него уже позади и можно сказать, что те времена, как ни странно, были. Теперь же мужчина попал, и совсем в иные времена. Правда, отойдя, как раз на этот счет он особо не стал раздумывать и терзаться. Может, именно здесь он найдет свое место в жизни, ведь надежда всегда умирает последней, да и следовало ему нынче весьма торопиться и быть как можно шустрее. Не дай бог, фашисты начнут шерстить все подряд и серьезно, тогда и ему, не то, что тем бойцам, что пытались причинить хоть какой-то вред колонне, могло показаться немало. Хотя успех у напавших имелся, и немалый. Кроме бензовоза, вполне дымились еще парочка накрытых тентом машин, да и немало серых фигурок лежало на не сильно пожухлой траве поблизости от дороги, уже не двигаясь, и не стреляя куда попало. Вот только фашистские танки, все трое, выдвинувшись вперед на вполне приличное расстояние в метров 300 от мужчины, прикрывая оставшиеся за их спиной горящие и еще одну целую машины, поддерживая залегших за ними солдат, лупили изо всех сил по кустам, то ли дело, перенеся огонь в разные, видимые только им, места. Вперед они, и обоснованно, не шли. Что же, в отсутствие хоть каких-то противотанковых средств было намного безопаснее уничтожать напавших на них врагов с безопасного расстояния, что фашистские танкисты делали вполне профессионально. Конечно, они обучены, и еще как, да еще где-то между танками, вполне себе в безопасности, пока совершенно не обнаруженный Васей, пристроился пулеметный расчет и остервенело поливал кустарник, постепенно перенося огонь все ближе и ближе к правому флангу. Он тоже являлся весьма опасной и важной целью. Ближе всех к попаданцу, и даже чуть ли не боком, находилась как бы и легкая двоечка. Аккуратно прикрывшись тройкой, стоявшей от нее в десятке метров, она вовсю лупила по кустам короткими очередями. Та тоже водила тонким длинным хоботком, и время от времени кусты на левом фланге поднимались ввысь изломанными прутиками и потом, не спеша, поворачиваясь так и сяк в воздухе, падали обратно на свежевырытую землю. А вот четверка, находящаяся еще в десятке метров от двойки, особо не спешила. Ее прямоугольная здоровая башня, с коротким огрызком пушки, впрямь как широченная голова у какого-нибудь робота из «Звездных войн», спора поворачивалась туда-сюда и порою здорово и пугающе бухала. Зато где-то там, в кустах, поднималась вверх куча земли, перемешанная с травой и ветками, и, наверное, очередной советский боец прощался с жизнью. Вот ведь сволочи, фашистские танкисты, живодеры. Это ведь именно они, насквозь пропитанные гитлеровской пропагандой об исключительной своей арийскости, без всякой жалости давили своими танками не только советских солдат, и даже не в боях. Сколько же вполне мирных советских людей были убиты их пушками и пулеметами, и сколько раздавлены под гусеницами, в том числе и старики, и женщины, и дети. Вовсе не злость, а вполне себе даже не шуточная ярость начала подниматься в душе простого русского, ну и что, что не совсем уж русского, мужика, хотя и не мужика. Ну и пусть, что Василий Степанов почти даже не застал славные советские времена, так, зацепил малость, но он уже вполне успел познать на своей шкуре всю подлость и алчность этих когда-то недобитых общечеловеков, нехило себе насоливших Союзу и России уже в новые времена. Жизнь получилась не совсем сладкой, и, конечно, немало помогла в этом и за граница. Так что, есть за что им мстить, предкам общечеловеков, да и дела у них самих вполне кровавые. И, конечно, о собственной безопасности тоже надо было задуматься как можно поскорей. Хотя, а вот времени у Васи имелось не так уж и много. Пулемет на правом фланге замолк, и выстрелов оттуда слышалось уже не так много. После подавления засады фашистские солдаты, пока, просто как положено, залегшие и попрятавшиеся кто где, ожесточенно ведущие огонь по напавшим на них врагам, могли подняться на зачистку и прочесывание кустов. Кто бы там ни говорил, но по всем данным из исторической литературы, которые иногда почитывал бывший капитан, фашисты являлись вояками весьма серьезными. Да и скоро сюда, вызванная рациями хотя бы танков, могла подоспеть помощь. Василий быстро залез в окоп и тут же аккуратно положил баул с оружием и другую свою сумку вместе с тряпками в ход сообщения сзади себя. Места тут хватало, да и пока до отступления времени имелось предостаточно. Окоп, сооруженный по всем правилам, бывшему военному тоже понравился. В нем вполне можно было продержаться какое-то время, конечно, не так уж и большое. Следовало нанести хоть какой-то вред врагам и помочь, несомненно, советским солдатам, сейчас ведущим неравный бой с фашистами. И что же угораздило им напасть на превосходящего их самих противника? Наверное, приказ есть приказ, и следовало выполнить его любой ценой. Что же, бывшему военному все это было понятно и даже близко к сердцу. Мужчина судорожно дернул молнию на себя, распахнул баул и быстро достал оттуда АКМС РПГ-7. Он привычно вставил магазин в автомат. Тут же была вытащена сумка, к счастью, не пустая, а вполне себе с остроносыми гранатами. После некоторых действий, все же не забыли руки не так уж давние навыки, быстренько была вставлена граната в трубу и приготовлен к бою сам гранатомет. Вася посмотрел в прицел, так и есть, расстояние как раз 300 метров, можно достать, и уверенно, фашистов. Вот только самое главное, попасть и потом успеть слинять. Иначе, действительно, ему стоит ожидать только моментом в море. Хотя, 2 гранат, как-никак, маловато будет. Надо бы проверить баул, может, там еще что-то есть, и, к счастью попаданца, так и оказалось. В бауле имелись еще один РПГ-7, тот же АКМ с кучей снаряженных магазинов и, главное, еще несколько штук гранатных сумок, слава богу, полных. Там имелось еще немало другого вкусного, кое-что и так, по мелочи, в общем, повезло. Однозначно, огонь по фашистам и никаких гвоздей. Но пока из-за элементарного отсутствия времени, разобраться со всем этим, нежданно привалившим ему проклятым богатством, у Василия Степанова, бывшего капитана российской армии, а ныне уже не бывшего, а даже настоящего бойца-добровольца, вынужденного выступить против фашистской сволочи, просто не имелось никакой возможности. Да, надо будет когда-нибудь, если доведется вернуться, все же поблагодарить Петю бандита за запасливость. Достав еще одну сумку с гранатами, он положил ее чуть позади себя, в короткий ход сообщения, а сам баул от чего-то положил вниз, в окоп. Настала решительная минута, может быть, тот момент, ради которого он и был призван, само собой, с помощью родителей на белый свет и, непонятно кого, сюда. Ведь люди же рождаются не просто так, а для чего-то еще, может и для великих дел. Жаль, если что не так, никто и никогда не узнает про это. Так, не забыть бы про затычки. Ведь гранатомет бухает, и весьма здорово. Вася быстро достал из кармана не совсем чистый носовой платок и вырвал из него пару кусочков, как раз затычки для ушей. Все, теперь можно и повоевать. Пристроивший РПГ-7 на плечо, покрепче прижавшись к стенке окопа и аккуратно прицелившись, мужчина задержал дыхание и нажал на спусковой крючок. Тут же справа у головы здорово бухнуло. Не обращая внимания в сторону танков, он быстрее засунул и вторую гранату в гранатомет. Ура! Двойка полыхала и прилично. Не забылись еще навыки у Василия. Тут же он навел РПГ-7 уже на тройку, шустро поворачивавшую башню в его сторону. Кстати, и эта проклятая косилка средь танков от чего-то замолкла, хотя он, малость оглушенный с затычками, наверное, просто не слышал ее, повторно бухнула у головы. И на этот раз горе воин-попаданец, к счастью, тоже не промазал. Уже заполыхала тройка, так и не успевшая довернуть башню в его сторону. Мужчина опять же, уже в третий раз, приготовился к стрельбе. Но что это такое? Несколько веток ивы, очевидно, срезанные пулями, упали на него. К счастью, пулеметный расчет из двух фашистов, уцелевший и уже вылезший из-за танков, взял чуть выше, чем надо. Раздумывать было некогда. Ненадолго отложив гранатомет в сторону, Вася резко схватил АКМ и полоснул по пулеметчикам короткой очередью. А затем он добавил по ним, по и так уж уткнувшимся в землю фигурам, своим стандартным 22. Больше этот пулемет уже в его сторону, кажется, не стрелял. Хотя, кто-то из фашистов палил в его сторону из винтовки, так как пули все равно продолжали свистеть, просто не так интенсивно, как ранее. Вот только и оставшаяся четверка, решившая сначала укрыться загоревшими братьями или сестричками, уже поворачивала башню в Васину сторону. Точнее, пушка и так уже почти была нацелена на мужчину. Просто, похоже, танкисты решили навести точнее. Но тут бывший спецназовец, хотя, наверное, уже не совсем бывший, тоже не сплоховал. Положив автомат на бруствер, справа от себя, он шустро схватился за гранатомет. Третья граната резво стартовала в сторону фашистской сволочи. Вот только попал или не попал, Василий просто не видел, да и это ему уже совсем не было нужно. Нежданно прилетевший снаряд разорвался, чуть ли не прямо перед бруствером окопа, и поднял кучу земли. К счастью для Василия, он только чуточку не дошел до окопа, да и осколки ушли вверх. Но взрывная волна все равно резко ударила по телу мужчины, опрокинув его вниз. Уже ничего не чувствовавший человек изломанной куклой мгновенно упал на дно окопа, а прилетевшая сверху туча земли его укрыла, просто спрятав от любопытных глаз. Похоже, на этом первый и пока единственный бой для попаданца закончился. Жгучая темнота, заполнившая вдруг его сознание, мгновенно стала царствовать во всем окружающем мире. Наверное, так всегда бывает после смерти. Глава 04. Пробуждение. Пробуждение было весьма длительным и тяжким. Василий, вроде и не спавший, никак не хотел просыпаться. Да еще что-то весьма тяжелое давило на него сверху, в спину. Притом, страшно не хватало воздуха, словно в могиле. Успел подумать мужчина, прежде чем открыть глаза. Но, как оказалось, это почти соответствовало истине. Было страшно темно. Едва Вася, вроде и лежавший, но как-то неудобно, полусидя и боком, да еще с сильно поникшей вниз головой, пошевелился, как на него сверху стало сыпаться что-то сыпучее. Оно неудачно попало в рот, и стало ясно, что это просто обычная земля. Тут мужчину нежданно обуял дикий страх. Он, что, получается, под землей. Тут же вмиг проснулась ярость, да неистовая, всего лишь ненамного ранее переполнявшая его. Да чтоб его, да похоронить живьем. Нет, не будет ничего такого. И тут же Василий, сильно, как-то даже не по-человечески, напрягши все свои силы, сделал чудовищный рывок вверх. Земля осыпалась с него, как с гуся вода. Тело мужчины, как бы выпущенное из катапульты, резко выросло над почти полностью засыпанным окопом. Было как-то неожиданно тихо. Солнышко еще не успело уйти на покой, да оно особо сильно по небу и не продвинулось. Кусты вокруг мужчины были до безобразия побиты, и за просветом меж ними, на лугу, жирно чадили догорающие танки и машины. Кажется, все же Вася успел добить и третий танк. Четверка вообще стала существенно ниже, и виднелся только ее прямоугольный корпус. А вот башня с окурком, похоже, сорванная чудовищным взрывом от детонации снарядов, лежала неизвестно где. И, главное, никто никуда не стрелял. На лугу вокруг горевшей техники лежали тут и там обездвиженные человеческие тела в мышиной форме, но никто вокруг них не хлопотал. Тихо было и на левом фланге, где, вроде, как раз и сидела засада бойцов Красной или уже Советской армии. Похоже, вымерли все, истребив друг друга в страшной злобе. К сожалению, у Василия страшно, невыносимо болело все тело и, главное, голова являлась совершенно дубовой, ничего не соображающей. Он-то сам и окружающую его картину воспринимал с большим трудом. Похоже, мужчина получил нехилую контузию. Хотя, к счастью, особо никаких ран или течи крови на теле не наблюдалось. Это он все же успел проверить почти сразу же, пусть и как-то неосознанно и просто мельком, можно сказать, автоматом, по старой, с воинских времен въевшейся в кровь привычке. Ну и ладно, выжил и хорошо. Все кругом в кустах было засыпано тонким слоем земли. Василий как можно повнимательнее обшарил взглядом вокруг себя, но ни гранатомета, ни автомата, к сожалению, он нигде не обнаружил. Единственное, в сильно уменьшившемся окопе, виднелась ручка баула, тоже почти засыпанного землей. Его вытягивание изо всех сил стоило мужчине страшной и почти невыносимой, дополнительной адской головной боли. Он почти перестал соображать, но свою, таким трудом добытую, добычу из рук все же не выпустил. Все остальное его уже как-то не волновало, да и все мысли, кроме боли, отошли куда-то на задний план. Где-то вдали тревожно послышался гул моторов, и достаточно сильный. Хотя, Вася, похоже, весьма сильно контуженный, вряд ли понял, откуда раздавались все эти звуки. Может, машины были уже совсем близко, за рощицей, но все равно в его, уже совершенно не соображавшей, голове билась только одна единственная мысль, что это, возможно, к фашистам подходит подкрепление, и значит, ему надо уходить. Не стоит попадать в плен к этим безжалостным сволочам, тем более, человеку не совсем этого времени и, может быть, и мира. За окопом во вражке оказалось сыро, чуть ли не болотистая почва хотела вытянуть с его ног кожаные, весьма крепкие ботинки 44-го размера, с толстой подошвой, неизвестно какой фабрики, слава богу, как говорится, отечественного производства. Пусть в России остались только считанные обувные производства с малым объемом выпускаемых готовых изделий, и они производили не совсем изящную обувь, но крепкую, что здорово пригодилось бедному попаданцу. Раз Василий собрался на садоводческий участок, то и одежду он, как-никак и к счастью, выбрал подходящую, попроще и попрочнее, правда, с множественными карманами. Широкие темноватые брюки из спецовочного набора дополняла сероватая куртка из синтетики с множеством молний на виду. Из-под нее выглядывала толстая рубашка с толстым же воротником. Было жарко, но сейчас мужчина об этом и не думал, ибо просто не мог. У него просто страшно раскалывалась голова. Слава богу, жажду, без раздумий, он утолил в ручейке, даже освежил лицо, но боль никак не проходила. Вдобавок мужчину сильно мутило. Практически на автомате, Вася с большим трудом одолел овражек и, продираясь сквозь густой кустарник, поплелся в сторону леса. Чуть погодя ему удалось добраться туда. Сразу же резко потемнело. Высокие деревья чуть ли не полностью заслонили солнце, и ориентироваться среди них просто не имелось никакой возможности. Мужчина брел сквозь кусты на автомате, почти как свихнувшийся робот, и ему так хотелось прилечь где-нибудь в тенечке и отдыхать, сколько захочется. Но чувство осторожности гнало Василия дальше. Не выбирая дороги и направления, он довольно долго продирался сквозь густую лесную поросль, наконец, обессилел и просто свалился под подходящей разлапистой елью. Дальше мужчина сопротивляться боли и усталости уже не мог. Он на всякий случай положил баул под голову и на какое-то время просто отключился и даже, наверное, забылся в беспокойном сне. Василию, честно говоря, вообще ничего не снилось. Он просто находился в каком-то полусонном, полудремотном состоянии и ничего не осознавал. Тем не менее, опять же, явно включился какой-то защитный механизм в его организме, ибо через некоторое время попаданец, похоже, от какого-то шороха, вдруг резко вздрогнул и очнулся. Он лежал на посыпанной сухими иголками земле, под колючими ветками ели. Было темновато, но, вроде, ночь еще не наступила. Просто в густом лесу, видать, темнело гораздо раньше, чем на открытом пространстве. Поблизости от него самого, почти даже рядом, слышались непонятные человеческие голоса. Явно какие-то забредшие в лес люди беседовали на опять же каком-то иностранном языке. Хотя, контуженный мужчина почти ничего из слов переговаривающихся так и не понял. Под Василием, похоже, больно вдаваясь в и так уж болезненное тело, во множестве завалялись, наверное, еловые шишки, и он, стараясь устроиться поудобнее, пошевелился и, само собой, бесшумно сделать это не получилось. И сразу же послышался встревоженный голос. «Пани подпоручник, там, на Пшичевка, кто съест? Один. Тес, стой, увага. Два. Этих чужих, невидимых пока людей, как ни крути, точно следовало опасаться». Васе сразу же припомнилось, что у него, уже у него, в бауле имелись и автомат, и, вроде, несколько пистолетов, первый стандартный, хорошо ему знакомый по армейской службе ПМ, второй, вроде АПС, пусть и тяжеловатый, но мощный, мощнее, во всяком случае, ПМ, а третий, даже легендарный ТТ, раритет, пользовавшийся авторитетом в определенных кругах. Это он точно помнил. Запасливый же был этот Петя Теркин. Мужчина сразу же потянулся к баулу и после некоторых поисков, достал первое попавшееся, лежавшееся сверху, оружие. Им оказался как раз знаменитый ТТ, похоже, даже заряженный. Все, теперь он вооруженный, может противостоять хоть самому черту. Да и как пользоваться, он в курсе. Так что, быстрый отвод затвора с одновременным взводом курка, и оружие к бою готово. Осталось только нажать на спусковой крючок. Кто там ест? 3. Осторожнее, пани подпоручник. Може, немцы? 4. Так, при всей тарабарщине в разговоре, Васе все же послышалось что-то знакомое, славянское. Вот, хотя бы этот подпоручник, это же явно польское воинское звание, наверное, лейтенант какой-то, и голоса, тоже достаточно молодые. Может, это солдаты войска польского, вроде, имелось когда-то, в Великую Отечественную войну, такое иностранное воинское соединение, по крайней мере, в фильме «Четыре танкиста и собака» как раз и воевали танкисты из войска польского, и звание такое вроде у кого-то из поляков имелось, а, может, это оковцы, значит, враги, наверное, отмолчаться не получится, все равно ведь найдут. На всякий случай, забираясь за ствол ели, мужчина откликнулся: «Эй, кто вы? Не стреляйте. Сконт пан ест, чы пан ми разуме?» 5. «Что? Нет, я не понимаю вас. Чы зна пан язык польски?» 6. «Похоже, неизвестные спрашивают про то, знает ли Вася польский язык». «Конечно, нет, откуда? Хотя, как-то не так давно на Донбассе, из-за частых переговоров у противника по рации, и от чего-то именно на этом языке, он начал интересоваться польским. Но откуда в непростых боевых условиях время на изучение языка врага? Да и голова тогда просто была забита другим, выживанием. Я не знаю по-польски. Пани подпоручник. Може, русский, москале?» 7. «Сконт пан ест?» 8. «Я случайно заблудился в лесу и очутился здесь. Пани подпоручник. Докладни, русский, москале?» 9. «Псяк рев, полба?» 10. На краткое мгновение впереди стало тихо, и тут же, неожиданно для Василия, вдруг загрохотали выстрелы. Прямо у его головы предательски засвистели пули. К его счастью, похоже, пока по нему стреляли только из пистолета и, наверное, пары винтовок, да и ель с весьма толстым стволом защищала его надежно. Правда, где-то подальше, и именно с той стороны, откуда появились пока неведомые и враждебные поляки, вызывающе затрещали кусты. Возможно, к передовому польскому воинскому дозору спешило подкрепление, опять облом. Ну что за, подряд, и невезение. И поляки какие-то странные попались, ничего не выяснив, сразу стрелять начали. Что же, выбирать не приходится. И Василий, особо не раздумывая, навскидку, на слух, сделал сразу же пару выстрелов в направлении стрельбы в его сторону. Ждать лучшего не приходилось, ведь он не видел стрелявших, да и было малость темновато. Потом еще один выстрел, и туда же, уже чуть в сторону, и мужчина стал внимательно слушать. Ой-ей, кажется, что-то упало на землю. Хоть и Вася пока не видел ничего, но он понял, что попал в кого-то. Жаль, что так получилось, но, пани подпоручник, шо за вами? 11. Усе, забиты. Узад. 12. Так, эфтыл. Там. 13. Да, туды. 14. Что-то там кричали впереди в пару молодых глоток, но стрелять по попаданцу перестали, и тут же весьма характерно затрещали кусты. Правда, этот треск стал удаляться и скоро затих. Василий тоже, на всякий случай, с большой неохотой подхватив тяжеленный баул, как можно быстрее устремился назад, в ту же сторону, вроде, откуда и пришел. Что-то неудачный получился у него день, все время в него стреляют, и ему приходится стрелять, дай-то Боже, чтобы не попали.